Глава 21. Царь Арада, Ханаоней, правивший Негевом, узнал, что сыны Израилевы идут по дороге на Атарим. Тогда сыны Израилевы дали Господу обет: если Господь дарует им победу над этим народом, то они предадут заклятию и уничтожат все селения побежденных. Господь внял этому обету и даровал сынам Израилевым победу над ханаанеями. Они предали заклятию и уничтожили ханаанеев со всеми их селениями. Это место получило название Харма. От горы Ор сыны Израилевы пошли по дороге, ведущей к морю Суф, в обход Эдома. В пути люди совсем потеряли терпение, стали роптать на Бога и Моисея. «Зачем вы увели нас из Египта? Чтобы мы умерли в пустыне? Здесь нет еды, нет воды, а эта негодная еда нам уже опротивила». Господь наслал на них ядовитых змей, которые жалили их, и многие из сынов Израилевых погибли. Тогда люди пришли к Моисею и сказали: «Согрешили мы, когда роптали на Господа и на тебя. Помолись Господу, пусть Он избавит нас от змей». Моисей помолился за народ, и Господь сказал Моисею: «Сделай изображение змея и подними его как боевой значок на древке. Пусть всякий, кого ужалит змея, посмотрит на него, и тогда он останется жив». Моисей сделал змея из меди и поднял его как боевой значок на древке. И всякий, кого ужалила змея, глядел на этого медного змея и оставался жив. Сыны Израилевы двинулись в путь, затем сделали остановку в Авоте. После Авота они сделали остановку в Ие-Ха-Аварим, в пустыне, которая лежит к востоку от Маава. Следующую остановку они сделали в ущелье Зерет. После этого они перешли ущелье Арнон и остановились в пустыне, которая прилегает к владениям амореев. Арнон — граница Маава, граница между Маавом и владениями амореев. Потому-то и сказано в книге «Воин Господних»: «И Вахев, что в Суфе, и ущелье, и Арнон — и склоны ущелий, которые спускаются к селению Ар и достигают границ Маава». Оттуда они пришли в Беэр. Там находится тот самый колодец, о котором Господь сказал Моисею: «Собери народ, и я дам им воду». Там сыны Израилевы воспели песнь: «Наполнись, колодец, а колодцы пойте. Копали его вожди, предводители народа копали, посохами, жезлами своими». Из той пустыни они пришли в Маттану, из Маттаны в Нахалиел, из Нахалиела в Бамот, а из Бамота в долину, что на Маавских землях, близ горы Фазга, которая высится над пустыней. Сыны Израилева отправили послов к Сихону, аморейскому царю, с просьбой: «Разреши нам пройти по твоей земле. Мы не пойдем через посевы и виноградники, не станем пить воду из колодцев. Мы будем идти по царской дороге, пока не минуем твои владения». Но Сихон не позволил сынам Израилевым пройти через его владение. Он собрал все свое войско, вышел в пустыню им навстречу и сразился с ними у Яхоца. Сыны Израилевы разбили Сихона. Они овладели всей его страной от Арнона до Яббока, до земли сынов Аммоновых. Владения сынов Аммоновых были хорошо защищены. Сыны Израилевы захватили и заселили все города амореев, включая Хешбон с окрестными селениями. Хешбон — это город Сихона, аморейского царя. Воюя с прежним царем Маава, Сихон отобрал у него все земли вплоть до Арнона. Потому и говорят сказители: «Приходите в Хешбон, да будет обстроен и укреплен город Сихона». Огонь из Хешбона вышел, вышло пламя из Сихонова града, уничтожив и Ар в Мааве, и владык Бамота над Арноном. Горе тебе, Маав, ты погиб, народ Кемоша. Сыны его беженцами стали, дочери попали в неволю к Сихону, царю Амореев. Мы их засыпали стрелами. Погибло все от Хешбона до Дивона. Мы разорили все до Нофаха, до Медевы. Так сыны Израилевы поселились в стране Амореев. Затем Моисей послал людей осмотреть Езер. Сыны Израилевы захватили селение вокруг Езера и стали жить на месте обитавших там прежде Амореев. Оттуда, повернув, сыны Израилевы пошли по дороге, ведущей в Башан. Ог, царь Башанский, вышел им навстречу со всем своим войском и вступил с ними в бой у Эдреи. Господь сказал Моисею: «Не бойся, я отдаю в твои руки и его самого, и все его войско, и его страну. Ты поступишь с ним так же, как с Сихоном, аморейским царем, правившим в Хешбоне. Перебив их всех, и Ога, и сыновей его, и все его войско до последнего человека, сыны Израилевы овладели и этой страной».